Глава вторая. Лето выдалось раннее и теплое, позволяя проводить на улице много времени, наслаждаясь прелестями природы до того, как наступит настоящая жара. Пусть мы были далеко от восточной части империи, но иногда мне казалось, что ветер приносит сюда весь сухой зной пустыни Фасуд, обжигая горло, как только выбирает нужное направление в середине лета. Тем приятнее были эти теплые, наполненные короткими дождями, спокойные дни. И даже поведение Марион не могло сильно расстроить, не выбиваясь из привычного шаблона. Мы только закончили завтракать, успев перед этим разобрать часть сложных плетений, что по логике барона станут доступны девушке после замужества, как моя ученица, коротко кивнув мне и гувернантке, рассеянно размазывающей кашу по тарелке, направилась к выходу, даже не думая делать вид, что следует правилам. «Куда?» Я медленно потягивала чай, бросив вопрос через плечо, исключительно для того, чтобы привлечь внимание Тианы к поведению подопечной. Кажется, прием сработал. Гувернантка подскочила, со звоном уронив ложку. «Марион, нам сегодня нужно заняться танцами. Вы, моя дорогая, пропустили вчерашний урок, а скоро начнутся сезоны выездов и охоты. Вы не сумеете привлечь достойного жениха без этих знаний». Я едва не фыркнула на увещевание худой блондинки, что сидела напротив. До сезона охоты было еще не меньше месяца, а уж что касалось танцев, самой Тиане они нисколько не помогли добиться достойного положения в жизни, но все же вмешиваться в чужие уроки я не планировала. Марион, замершая на середине шага, резко развернулась к нам, спрятав руки за спину, словно ее поймали на воровстве булочек из печи, и чуть улыбнулась. «Вы совершенно правы, Тиана. И мы с вами непременно займемся танцами после завтрака. Это же самое лучшее время!» Восторг в голосе девушки был таким неподдельным, что я даже обернулась, чтобы лучше видеть эту актерскую игру и не упустить ни единого жеста. «Но вы же еще не закончили завтрак, а мне срочно нужно в уборную!» Маленькая ладонь легла на живот, а на лице, сменив воодушевление, появилась кислая гримаса. «Что-то с животом, Марион?» Я не могла упустить подобный момент. «Хочешь, могу поделиться мятным настоем?» «Ой!» Лицо девушки вытянулось в неподдельном опасении. «Еще чего не хватало. Моя помощь в ее планы не входила точно». «Ну что вы, наставница? Я не могу вас беспокоить по таким пустякам». «Что ты, хорошая моя? Никакого беспокойства. Заглянем ко мне, и я дам тебе капли». В светлых глазах появилась паника. «Я лучше немного полежу. А если не станет лучше, тогда уже приду к вам за каплями». «Уверена, у Корнелии отличные лекарства», – заметила Тиана, словно сама ими хоть раз пользовалась. Почему-то в поместье считалось, что лучше перетерпеть, пока можно, и только в крайнем случае обратиться ко мне. Исключение составляли лишь противоожоговые мази для кухни. «Конечно, конечно, со мной все будет в порядке». «Хорошо, тогда, конечно, надо полежать, чтобы все прошло», покивала гувернантка, соглашаясь. А я в который раз поразилась, что в разуме Тианы даже мысль не мелькнула, что теперь девушку она не увидит до темноты. «Леди Марион», подопечная уже почти выскочила во двор, когда я ее окрикнула совсем иным тоном. В нем больше не было ни иронии, ни насмешки. «Да, наставница». Совершенно верно уловив смену настроения, девушка замерла, тревожно сведя брови. Прикажи я таким голосом остаться в поместье, Марион бы не посмела ослушаться. Вот только я не видела причин так ограничивать ее свободу, пока она еще была доступна. Помнишь, о чем мы говорили 2 дня назад? Да, я все помню, не стоит беспокоиться. Тогда иди. Я не хотела ее останавливать, чтобы не губить доверительные отношения, что у нас сложились с девушкой, но предостеречь от глупостей все же была способна. Дочь барона должна была оставаться невинной до свадьбы, и ей не разрешено того, что позволено деревенским подружкам. Даже если очень хочется, а местные парни ведут себя напористо и убедительно. Проведя полдня за книгами, то и дело разминая ногу, которая опять нещадно ныла, видно на скорый дождь, я едва не скатилась с кресла, когда раздался звук знакомого рога. Этого мы не ждали еще 2 недели. Первым делом отослала магического вестника в деревню, надеясь, что он успеет вовремя, и с тяжелым вздохом взялась за трость. Пусть мои покои против обыкновения находились на 1-м этаже среди комнат слуг, ковылять до парадных дверей было прилично. Я только добралась до входа, как гости уже въезжали в ворота, заполняя двор. Впереди, как и полагается хозяину, ехал сам барон. Уже в возрасте, коренастый и светлый, он еще был полон сил и мог дать фору в бою многим. Старшего сына и наследника я не увидела. Видно, тот остался в столице следить за делами. Однако хозяин вернулся не один. Рядом с ним, прибыв на огромном сером коне, спешивался мужчина, от одного вида которого у меня по спине пробежала волна дрожи. Гость был действительно высок. Широкие плечи не могли сгладить даже щегольской кафтан и накинутый на одну сторону бархатный плащ. Сомнений в том, что этот великан способен голыми руками переломить приличное полено, у меня не возникало. Но не это было самым страшным. Куда сильнее меня поразила энергия, что накрыла весь двор, словно огромный темный купол. К нам прибыл колдун. И я не я, если этот экземпляр не был одним из ближайших помощников кого-то из великой тройки наших магов, а то и самого Ксеркса. Барон, с неудовольствием обратив внимание, что ни Тиана, ни Ремеля еще нет, я медленно спустилась по ступеням к старой экономке, что заведовала хозяйством в отсутствии владельца. Рада вас приветствовать. «Почему же вы нас не предупредили о том, что прибудете? Мы бы приготовили все для гостей». Пожилая женщина говорила спокойно, словно ее вовсе не волновали те 12 человек, что будут теперь здесь столоваться, не говоря уже о том, что гостя и его свиту нужно также где-то разместить. «Фоса, рад тебя видеть в добром здравии», – широко ухмыльнулся барон. «Иногда мне казалось, что у этих двоих имеется своя старая, но весьма красивая тайная история, хотя никто и никогда не мог заподозрить хозяина в неверности давно почившей супруги. Мы не планировали сейчас приезжать, просто дела сложились таким образом. Сильно не переживай, нам понадобится всего пара комнат для гостей. А где Марион? Я соскучился по девочке». Этот вопрос не был напрямую адресован мне, но в отсутствии Тианы ответить было больше некому. Она, видно, зачиталась в саду. Стараясь не сильно опираться на трость и не дрожать от чужой удушающей сильной магии, отозвалась, чуть растянув губы в улыбке. «За ней уже послали, будет с минуты на минуту». Глядя на барона, я краем глаза заметила, как в распахнутых воротах показалась мордашка Марион, вытянувшись в удивлении, и тут же скрылась. «Как ваши успехи?» Мне показалось, что вопрос был задан не просто так, ибо барон чуть скосил глаза на гостя, не сводящего с меня черных глаз, от которых хотелось с головой укрыться плащом, только бы избежать внимания. Мы нашли некоторые чары, что даются ей лучше, чем ученицам из столицы. Упоминать, что это только одно заклинание, я не решилась. Не к месту расстраивать гордого родителя перед гостями. Я был в этом уверен, Корнелия. Вскинутую в сомнениях бровь гостя барон не заметил, в отличие от меня. Кажется, маг не совсем доверял прозвучавшим словам. «Папа!» Со стороны дома, растрепанная и с торчащими травинками в волосах, неслась Марион. Чуть черканув тростью по пыли под ногами, я как могла попыталась привести ее в порядок, пока родительское внимание отвлечено радостью встречи. Видно, перелезть через забор в этот раз удалось не так легко, как на ту сторону. Но хоть платье цело, и на том спасибо. Едва заметной струйкой мои чары понеслись к Марион, растворив пару травинок и чуть поправив прическу. Но до одежды так и не добравшись, словно кто-то впитал всю мою магию, как тряпка воду. От этого ощущения меня вдруг всю сдавило, сжав ребра. Я никак не могла пошевелиться или сделать вдох. Только сумела немного скосить глаза, не сомневаясь, кому обязана такими ощущениями. Темный колдун смотрел на меня из-под полуопущенных век внимательно, без улыбки. И я не могла понять, что именно он пытается рассмотреть. «Как твои успехи? Корнелия, кажется, вполне тобой довольна». Между тем радостный щебет Марион и барона звучал где-то вдали, фоном. «Да, так и есть. Она замечательная наставница. Кто это с тобой?» «О, я почти забыл. Простите меня». Барон повернулся к гостю, чуть склонив голову. «Это моя дочь Марион, как вы уже догадались. Мари, познакомься. Это Эльяс Нардера, твой жених». Я едва не потеряла сознание, сама не зная, чего испугавшись больше. Того, что к нам прибыл щит Севера, или что ему достанется эта, в сущности, почти бездарная девица, за которую я переживала больше, чем за саму себя. «Фоса, няньку нашего гостя нужно поместить на первом этаже». После того, как лошадей забрали в конюшни и пригласили всех в дом, приказал барон, протягивая черному во всех смыслах магу стакан с чем-то обжигающим. Я медленно доковыляла до гостиной одной из последних, с интересом и опасением поглядывая на пожилую женщину, укутанную в темную ткань едва ли не по самый кончик носа. Щит лично подал ей руку и помог занять самое престижное место в комнате, прежде чем сесть самому. Про этих женщин ходило много слухов, но мне не доводилось ни разу видеть няньку древней крови вживую так близко. «Боюсь, из достойных комнат на первом этаже у нас только покои Корнелии, а в ее ситуации...» Фоса не договорила, а я почувствовала, как вспыхнули щеки. Пусть в поместье все давно привыкли к моему корявому виду, поднимать этот вопрос перед гостями, тем более такими, было несколько неуместно. «Ничего, Фоса, если так нужно, я могу на время переехать в одну из комнат слуг. Думаю, это будет...» «Нет». Скрипучий, но полный силы голос старухи-няньки заставил замолчать, словно она сама обладала какой-то невероятной силой. «Ее мы беспокоить не станем. Я вполне способна подняться на пару ступеней. Это не гром Гриан с его тысячей лестниц, чтобы я устала». «Как пожелаете». Мне было интересно и само поведение барона. То, что Марион не попала под патронат нянек, видно, обошлось ему в свое время довольно дорого, и теперь этот смелый и умный мужчина опасался сделать что-то не так, чтобы не навлечь на себя гнев грозной старухи. «Итак, Эльяс Нардера. Голос низкий, бархатный, чуть насмешливый, отчего кровь холодеет в жилах. Мне трудно находиться с ним в одной комнате, так велика его сила и так чужда». Но я не могу уйти, потому что меня тянет, как бабочку на огонь, эта мощь. «Сколько тебе лет, Марион?» «Скоро 18», — хмурясь отвечает это чудо, глядя с недовольством то на отца, то на гостя. «Мы знали, что долго барон не станет прятать дочь и постарается как можно удачнее выдать замуж, но это все же было неожиданно, особенно в том, что касалось выбора жениха». «Прелестно. И как у тебя с магией?» Я не могла понять, насмехаются сейчас надо мной или над моей ученицей. Щит Севера при его талантах, даже если о них рассказывали с невероятным преувеличением, за считанные мгновения был способен определить, насколько сильна девчонка, не подвергая такому позорному обсуждению. Словно почувствовав мое недовольство, Марион повернула голову в сторону дверного проема, где я стояла, опираясь о дверной косяк, ища поддержку. «Уровень у нее слабый. Так что конфликта сил можно не опасаться. Остается только вопрос, как именно она перенесет тип вашей магии». «В ней нет ни капли некромантии, госпожа наставница». Все с той же насмешкой, окинув меня взглядом с ног до головы, отозвался щит Севера. «Так что ваши опасения напрасны». «Я не была бы так уверена. В вас бурлит такая смесь, что...» «Корнелия, давайте мы не будем обсуждать это прямо сейчас». Мне показалось, что барон сам не уверен в правильности решения, но его что-то сдерживало, не позволяя высказать всего. Так что мне оставалось только кивнуть. «Что ж, как прикажете. Если позволите, я отправлюсь заниматься своими делами». Мне не хотелось находиться здесь. Сила черного мага подавляла, угнетала и не давала дышать. Но уйти без разрешения, служа в этом доме, было также невозможно. «Да, можете идти, но я жду вашего присутствия на ужине, Корнелия». «Еще бы. Кто бы сомневался, что мне предстоит на нем присутствовать. Единственная ведьма в этом поместье, помимо гостей, просто не имеет права быть где-то еще. Удивительно, что меня все же оставили в доме на время присутствия щита. Либо он считал себя достаточно сильным, чтобы не опасаться никого, либо я выглядела слишком безобидной и бесполезной, раз меня даже не изволили проверить на лояльность и силу, опасную для некроманта. Впрочем, ничего необычного. Я похожа на развалину, которая разлетится на сотню частей, стоит только чуть сильнее подтолкнуть или выбить трость из рук. Чувствуя, что еще немного и могу свалиться без посторонней помощи, я едва доковыляла до собственной комнаты. Почему-то дико болели ноги и крутило все тело, словно я пробежала до деревни и обратно. Такого поганого самочувствия не было давно. За прошедшую пару лет я вполне освоилась и могла большую часть времени ходить, даже не хромая, опираясь на трость просто на всякий случай. Но сегодняшний день был исключением.